Мауриций Беневский, «Властелин Мадагаскара». Отвлечемся ненадолго от так называемой большой политики и расскажем историю одного потрясающего поляка. Речь идет об авантюристе и путешественнике Маурицие Морице Беневском, закончившем свою богатую приключениями жизнь верховным правителем Мадагаскара. Этот человек родился в 1746 году в городке Врбове. Его отец был полковником австрийской службы венгерского происхождения, а мать – дочерью епископа. У него дома говорили на венгерском, а в разных документах его записывали то как венгра, то как словака. А сам он впоследствии чаще всего называл себя поляком. Например, в дневниках он именовал себя магнатом королевств венгерского и польского, а также писал: «По рождению я венгр, но по происхождению – поляк». В общем, Маурица Беневского можно смело назвать одним из первых европейских космополитов. А в 16 лет он тоже поступил на австрийскую военную службу и принимал участие в Семилетней войне, которую окончил в чине гусарского капитана. После войны Маурица безуспешно пытался вступить в право наследства, так как отец перед смертью завещал родовое поместье вместо него мужьям своих дочерей. Строптивый сын не смирился с такой последней волей отца и с помощью верных слуг выгнал сестер с их мужьями вон. В ответ родственники добились заступничества императрицы Марии Терезии. В результате, обвиненный не только в самоуправстве, но и в ереси, Мауриций Беневский был лишен наследства и вынужден был скрываться в Польше, где в 1768 году примкнул к повстанцам, поднявшим восстание против короля Станислава Августа Понятовского, ставленника Российской империи. Во время боевых действий Мауриций Беневский проявил себя с самой лучшей стороны и завязал знакомство с генералом Казимиром Пулавским и другими деятелями польского движения против фактического российского господства. При подавлении восстания русскими войсками Беневский дослужился до полковника, попал в плен, но был выпущен под честное слово. Однако он предпочел вернуться в ряды конфедератов, повторно попал в плен и уже без всяких снисхождений был этапирован сначала в Киев, затем в Казань. В ночь с 6 на 7 ноября 1769 года Беневский и его близкий приятель, швед Адольф Винблан, бежали из Казани. Выкрав документы, они беспрепятственно добрались до Санкт-Петербурга. Там Беневский попытался договориться с капитаном голландского корабля, выдав себя за британского матроса. Но деньги у беглецов уже закончились. А осторожный голландец, выслушав обещание расплатиться в первом же заграничном порту, предпочел выдать самозванцев местным властям. Оказавшись в Петропавловской крепости, Мауриций Беневский предстал перед следственной комиссией, и с него взяли подписку никогда не поднимать оружие против России, а однажды выехав, больше не возвращаться. Однако вместо освобождения 4 декабря 1769 года Беневского и Винблана посадили в сани и под конвоем повезли в ссылку на Камчатку, чтобы снискивали там пропитание трудом своим. Путешествие через всю Россию длилось около 8 месяцев. Во Владимире к ним присоединили гвардии поручика Василия Панова, отставного ротмистра Ипполита Степанова и драгунского подпоручика Иосифа Батурина. Первый из них был из очень хорошей фамилии, с большими талантами и особенной пылкостью ума, но увлеченный порывами необузданных страстей. Из-за этих-то необузданных страстей и загремел он на Камчатку. Уж очень раздражала его императрица немка, вкупе со своими бесконечно меняющимися фаворитами. Ипполит Степанов был помещиком Верейского уезда Московской губернии, и он вступил в конфликт со всесильным фаворитом императрицы Екатерины II, графом Григорием Орловым. Ну, а Иосиф Батурин должен был в 1749 году подавить бунт рабочих на фабрике Болотникова, а вместо этого решил с помощью солдат и мастеровых заточить императрицу Елизавету Петровну и возвести на престол Петра Федоровича, будущего императора Петра III. И за это он на много-много лет угодил в Шлиттельбургскую крепость, но не образумился. В 1768 году написал дерзкое письмо Екатерине II, за что и отправился в кандалах на Камчатку. В Охотске ссыльных посадили на корабль «Святой Петр», груженный товарами для Камчатки. Еще в порту у Беневского возник замысел захватить судно и повернуть к берегам Японии. В заговор удалось вовлечь трех матросов – Алексея Андриянова, Степана Львова и Василия Ляпина, а также штурмана Максима Чурина. Но по пути корабль попал в сильный шторм, потеряв грот-мачту. 12 сентября 1770 года Святой Петр прибыл в Большерецк. Там, помимо коменданта капитана Нилова, гарнизонов 70 человек и местных жителей, находилось несколько десятков ссыльных разных чинов и званий, от придворных и гвардейских офицеров до мастеровых и крестьян, живших в условиях относительной свободы, на съемных квартирах. Мауриций Беневский быстро сделался своим человеком в обществе ссыльных старожилов. Особенно близко он сошелся с поручиком лейб-гвардии Измайловского полка Петром Хрущевым, человеком отличного ума и с большими познаниями, оказавшимся на Камчатке за оскорбление Ее Величества и старание других привлечь к возмущению. Кстати, именно Хрущев давно разработал план побега с Камчатки на захваченном корабле. Однако захватить корабль и незаметно выйти на нем в море было невозможно. Беневский внес в план Хрущева радикальные изменения. Поднять восстание, арестовать коменданта, нейтрализовать гарнизон, а уже потом подготовить корабль к плаванию и выйти в море. Заговорщики неутомимо искали единомышленников среди ссыльных и местных жителей камчедалов, но вели себя крайне осторожно. Приятели поддерживали хорошие отношения с комендантом Ниловым, заходили в гости и давали уроки его сыну. Капитан Нилов был неплохим человеком, но пил горькую и к служебным обязанностям относился зело нерадиво. И он не придавал значения слухам о готовившемся побеге. Постепенно Беневскому удалось вовлечь в заговор значительную часть активного населения Большерецка, около 50 человек, а также зверобоев купца Холодилова. К заговорщикам примкнули и некоторые местные жители, священник Устюжанинов с сыном Иваном, шельмованный казак Рюмин с женой, секретарь местной канцелярии Спиридон Судейкин и другие. Весной 1771 года восстание было подготовлено, а накануне Нилову донесли о готовящихся беспорядках, и он послал команду солдат, чтобы арестовать Беневского. Но на этом успокоился и вновь напился. Однако ссыльные сами схватили и разоружили солдат, а в 3 часа ночи с 26 на 27 апреля 1771 года повстанцы ворвались в дом Нилова. Тот схватил Беневского за шейный платок и чуть было не придушил, но на помощь Беневскому поспешил Василий Панов и выстрелом из пистолета убил Нилова. В ту же ночь были захвачены канцелярии и склады, а Мауриций Беневский провозглашен командиром Камчатки. Большерецк был взят без боя, и ни один человек, кроме Нилова, не пострадал. 29 апреля 1771 года на реке Большой построили 11 больших паромов, погрузили на них пушки, оружие, боеприпасы и все, что можно было найти полезного. В тот же день паромы отвалили от берега и пошли вниз по течению в Чекавинскую гавань. Там беглецы к 7 мая подготовили к плаванию корабль «Святой Петр». Но после этого они еще 4 дня не трогались в путь, и полиц Степанов и Мауриций Беневский от имени всех заговорщиков писали объявление в Сенат, в котором говорилось о беззакониях, которые чинили в России императрица Екатерина II, ее двор и фавориты. Утром 12 мая Святой Петр вышел в море и взял курс на Курильские острова. На его борту было ровно 70 человек. Отметим, что побег Беневского стал первым и единственным массовым побегом ссыльных из удаленных мест заключения за всю историю царской каторги. Через 5 дней плавания Святой Петр сделал остановку у необитаемого острова из Курильской гряды. На нем беглецы запаслись пресной водой, напекли хлеба и шили английские и голландские флаги. Потом, пережив шторм, корабль в начале июля достиг берегов Японии. Японцы отбуксировали его в удобную бухту, привезли воды и риса, но людей на берег не пустили. Зато беглецов очень хорошо приняли на острове Танао-Сима, архипелага Рюкю. Там простояли почти месяц, отдыхая от тяжкого пути. 16 августа 1771 года святой Петр встал на якорь у острова Формозы, ныне это Тайвань. На следующий день часть экипажа, не ожидая неприятностей, отправилась на берег за водой. Но на берегу на русских напали, были убиты Василий Панов и еще два человека. Мауриций Беневский был вне себя от гнева. Он собрал всех, кто способен держать оружие. Высадился на берег и дал бой коварным дикарям. Затем, похоронив погибших на Тайваньском берегу, беглецы отправились дальше. Вскоре вновь попали в шторм, 10 дней корабль носило по морю, и никто уже не знал, где они находятся. Потом шторм утих, но берегов все еще не было видно. Но тут увидели лодку, в ней находился китаец, который указал путь, и 23 сентября 1771 года святой Петр бросил якорь в португальской колонии Макао. По всем правилам, корабль там должны были арестовать, ведь он был захвачен бунтовщиками. Следовательно, являлся пиратским кораблем. Но Мауриций Беневский нашел выход. Нарядившись в форму убитого капитана Нилова, он нанес визит португальскому губернатору в качестве официального посла Российской империи. Связь тогда была плохая, и губернатор не мог проверить слова Беневского. А потом Беневский продал потрепанный и непригодный к океанскому плаванию корабль со всем грузом и имуществом. Узнав об этом, остальные беглецы возмутились. Противоречия, которые накопились за месяцы плавания, вышли наружу. И тогда Беневский прибег к помощи губернатора. В результате всех недовольных рассадили по тюрьмам, покуда не одумаются. В конечном итоге горячие речи Беневского оказали свое действие, и команда согласилась и далее считать его капитаном. И Беневский поспешил отплыть из Макао. Для этого сели на китайские джонки и добрались до Кантона, а там уже ждали зафрахтованные французские корабли «Дофин» и «Ля Верди». 16 марта 1772 года корабли пришли в Иль-де-Франс, так тогда назывался остров Маврикий, французская колония в Индийском океане. Во французских владениях Беневский чувствовал себя в безопасности. Франция в те годы была в плохих отношениях с Россией. Он встретился с французским губернатором, и тот рассказал ему о Мадагаскаре. И, скорее всего, именно эти беседы определили всю дальнейшую судьбу неугомонного искателя приключений. 7 июля 1772 года бывшие камчатские острожники благополучно добрались до Франции и сошли на берег. Из 70 человек, отплывших с Камчатки, во Францию прибыли 37 мужчин и 3 женщины. Что же касается Мауриция Беневского, то он оставил своих спутников, а сам поехал в Париж. Там он стал популярной фигурой в аристократических салонах, героем и славным путешественником, вырвавшимся из страшной Сибири. И ему последовало предложение поступить на французскую службу, а потом возглавить экспедицию на Мадагаскар. И, кстати, с ним туда отправилось несколько русских людей, 12 человек. А также французское правительство, разумеется, предоставило Беневскому внушительную команду матросов и морских офицеров. И вот в феврале 1774 года отряд Беневского в составе 21 офицера и 237 матросов высадился на Мадагаскарском побережье. Там вскоре был построен небольшой форт, и кончилось все это для Беневского тем, что в 1776 году старейшина местных племен избрали его верховным правителем Мадагаскара. Там этот ловкий, энергичный и отважный человек, один из тех талантливых искателей приключений, каких немало повидала Европа 18 столетия, и погиб 23 марта 1786 года. Погиб от французской пули, и все потому, что Мауриций Беневский, по мнению французов, был полон опасных замыслов. И по сути они были правы. По рождению венгр, но по происхождению поляк, мечтал создать на Мадагаскаре государство свободных людей.